Глава 28. На белом свете нет у нас ни дома, ни стола, и нет подруги, чтоб сейчас нас где-нибудь ждала. В ущелье ляжем отдохнуть, там целый день темно, а ночь придет, скорее в путь, нас дело ждет давно. Джоанна Бейли. Браун мог теперь сосчитать своих противников, их оказалось 5. Двое из них были рослые и сильные. Должно быть, это были или настоящие моряки, или переодетые моряками бродяги. Трое остальных, старик и 2 молодых парня, были послабее. По их черным волосам и смуглым лицам можно было угадать в них соплеменников Мэг. Они передавали друг другу чашу с водкой. «Счастливой ему дороги!» — сказал один из моряков, поднося чашу к губам. Только ночку-то он ненастную выбрал, чтобы на небо лететь. Мы опускаем разные крепкие словечки, которыми эта почтенная компания пересыпала свои речи, и передаем только наиболее пристойные из них. А что ему теперь значит ветры да непогоды? С Нордостом он немало за свою жизнь повоевал. Вчера даже... На прощание, — угрюмо добавил другой, — а теперь пускай Мэг помолится, чтобы ему напоследок попутный ветер подул. Она это умеет. — Ни за кого не стану я молиться, — ответила Мэг. — Ни за него, ни за тебя, собаку эткую. Времена-то ведь переменились с тех пор, как я в девках ходила. Тогда мужчины как мужчины были. Не то, что нынче, и никто втихую не укладывал. Да и помещики были подобрее, и поесть цыгану давали, и глотку смочить. Вот почему ни один цыган, будь то хоть сам вожак Джонни Фа, хоть крошка Кристи, что я еще на руках носила, ни разу у них и тряпки не украл. Но вам наш старый закон давно уже нипочем. Что же тогда девица, что вас в тюрьму упекают, да на столбах вздергивают? Вы ведь у хозяина и поесть, и попить готовы, и на соломе поспать, а потом за всю его ласку его же дом подпалить, а самому ему горло перерезать. Руки-то у вас у всех в крови, собачьи вы отродье, и вы, верно, ее больше пролили, чем кто. Те, кто в открытую дрался. А ведь как теперь умирать будете? Ему-то смерть нелегко далась. Бился, бился, и ни туда, ни сюда все никак кончиться не мог. Но вы-то... Весь народ соберется глядеть, когда вас на виселицу поведут. Ее предсказание было встречено грубым смехом. — Какого черта ты опять сюда вернулась? Старая хрычевка, спросил один из цыган. Оставалась бы там, догадала разным камберлендским простофилям. Убирайся отсюда по добру, по здорову, корга старая. Да смотри, чтоб по твоей милости никто не пронюхал, что мы тут. Теперь ты только на это и годна. Ах, вот как! Только на это? Негодующе воскликнула старуха. Когда наши с табором Патрику Селмана дрались, тогда я еще кое-на-что годна была. Если бы я тебе тогда вот этими кулаками не помогла... Тут она подняла обе руки. — Джин Бейли, тебя б на месте, как цыпленка, придушил. Последовал новый взрыв смеха, на этот раз относившийся к герою, которого наша амазонка спасла своими руками. — На, выпей, мать, — сказал один из моряков, — выпей красненького. Нечего там старое вспоминать. Мэг выпила водку и, не принимая больше участия в разговоре, села около того места, где прятался Браун, и так, что туда теперь нельзя было подойти, не потревожив ее. Разбойники расположились вокруг огня и совещались о чем-то между собой. Но говорили они тихо и к тому же то и дело пересыпали свою речь словечками воровского жаргона. Браун так и не мог догадаться, о чем они толковали. Он понял лишь, что они кем-то очень рассержены. — Он у нас свое получит, — сказал один из них и совсем тихо шепнул что-то на ухо своему товарищу. — А это не мое дело, — ответил тот. — Ну что же, Джек, кишка тонка видно. — Иди к черту, не в том дело, сказал не буду, и все. С эткой штукой лет 15-20 назад вся торговля на смарку пошла. Слыхал ты, как одного тогда со скалы грохнули? — Как же. Помнится, он еще мне об этой истории говаривал, — сказал другой, кивая на мертвеца. Живот от смеха надорвал, когда показывал, как ловко его вниз спровадили. — Ну вот, из-за этого вся торговля тогда и стала, — сказал Джек. — А как это быть могло? — пробурчал первый. — А вот как, — ответил Джек. Народ весь перепугался, ничего покупать не захотел, а тут еще столько новых указов вышло, что... — Ну и что с того, — сказал другой. — Кому-нибудь все равно придется этим молодчиком заняться. Порешить его надо. — А Мэг верно спит, — вставил третий. — Она совсем старая, из ума выжила, уже и тени своей боится. Смотри, как бы она еще не накапала, глаз за ней нужен. — Не бойся, — успокоил его старый цыган. — Мэг не из таких. Кто-кто, а она-то уж не продаст. Но вот иной раз на нее находит, и тогда она невесть что наговорит. Они продолжали разговор на этом тарабарском языке, который и сами-то не всегда хорошо понимали. Слова свои они сопровождали разными жестами, многозначительными кивками головы, и ни одной вещи не называли своим именем. Наконец кто-то из них, видя, что Мэг крепко спит, велел одному из молодых ребят принести черного петуха, чтобы его распотрошить. Тот вышел и вернулся с чемоданом, в котором Браун сразу опознал свой собственный. Он тут же вспомнил о несчастном парнишке, которого оставил в карете. Неужели эти изверги убили его? Он содрогнулся при этой мысли. Внимание его необычайно обострилось, и в то время как негодяи вытаскивали его одежду и белье и разглядывали каждую вещь в отдельности, он старался уловить в их словах какой-нибудь намек на судьбу бедного кучера. Но злодеи были в таком восторге от своей добычи и с таким интересом разглядывали вещи, что им было некогда вспоминать о том, как они им завладели. В чемодане была одежда, пара пистолетов, кожаный бумажник с документами и деньгами и тому подобное. При других обстоятельствах Браун вышел бы, конечно, из себя, видя, как нагло обращаются с его собственностью и как потешаются над ее владельцем. Но сейчас опасность была слишком велика, и приходилось думать только о том, как бы спасти свою жизнь. Тщательно разобрав все содержимое чемодана и разделив его между собою, разбойники снова принялись за вино и провели за этим важным занятием большую часть ночи. Первое время Браун надеялся, что они напьются до бесчувствия и уснут, и тогда он сможет спастись бегством, но их опасное ремесло требовало мер предосторожности, несовместимых с таким разгулом, и поэтому разбойники, хоть и несколько захмелев, сумели все же себя сдержать. Трое из них решили отдыхать, в то время как четвертый остался стоять на страже. Через 2 часа его сменил пятый. Когда прошли вторые 2 часа, часовой разбудил всех, и они, к большой радости Брауна, стали собираться в дорогу и связывать свою добычу. Но до этого им еще предстояло кое-что сделать. Двое из них начали шарить по углам, чем порядочно напугали Брауна, и вытащили откуда-то лом и лопату. Третий достал топор, вытянув его из-под соломы, на которой лежал мертвец. Захватив все это с собой, двое молодцов ушли, а остальные трое, в том числе и оба моряка, остались на страже. Через полчаса один из ушедших вернулся снова и что-то шепнул остальным. Они завернули труп в морской плащ, служивший ему саваном, и унесли его. Тогда старая Севилла не то на самом деле проснулась, не то просто перестала притворяться спящей. Она подошла к двери, как будто для того, чтобы проводить своих постояльцев. Потом вернулась и тихим, сдавленным шепотом приказала Брауну немедленно следовать за ней. Он повиновался, но перед тем, как уйти, вспомнил, что ему надо взять с собой вещи или, во всяком случае, документы. Старуха, однако, решительным образом этому воспротивилась. И он сразу сообразил, что если бы он унес сейчас что-нибудь с собой, подозрение неминуемо пало бы на эту женщину, а ведь, по всей вероятности, она спасла ему жизнь. Поэтому он не стал настаивать и прихватил с собой только тесак, который один из негодяев кинул в солому. Встав на ноги и имея при себе оружие, он уже почувствовал, что наполовину избавился от угрожавшей ему опасности. Но тело его одервенело от холода и от того, что всю ночь он пролежал, скорчившись. Впрочем, едва только он вышел с цыганкою из дома, свежий воздух и ходьба восстановили нарушенное кровообращение, и он почувствовал и в руках, и в ногах прежнюю силу. Бледный свет зимнего утра стал ярче от блестевшего снега, который на сильном морозе покрылся настом. Браун быстро окинул взглядом окружающую местность, стараясь запечатлеть ее в памяти. Угрюмый башенный свод, под которым он провел эту памятную для него ночь, торчал над самым краем скалы, нависшей над речкой. Войти туда можно было только с одной стороны, со стороны ущелья, которое было внизу. В иных местах всюду были крутые обрывы, таким образом очевидно было, что Браун накануне избежал не одной, а нескольких опасностей. Если бы он только стал обходить здание вокруг, как он сначала и собирался сделать, он неминуемо упал бы вниз и разбился насмерть. Ущелье было так узко, что ветви деревьев того и другого склона кое-где почти что сплетались. Покрытые снегом вместо листьев, они шатром нависали над речкой, еле-еле пробивавшиеся сквозь снег и темневшие теперь среди сугробов. Там, где склоны отстояли друг от друга чуть дальше, и возле речки была полоска ровной земли, виднелись разрушенные хижины, среди которых Браун блуждал накануне. Остатки стен, будто отлакированные изнутри торфяным дымом, казались еще чернее среди нанесенного за ночь снега и всей белой пелены, раскинувшейся далеко вокруг. У Брауна не было времени долго разглядывать этот мрачный зимний пейзаж. Его проводница на минуту остановилась, как будто нарочно для того, чтобы дать ему удовлетворить свое любопытство, а потом поспешно стала спускаться по тропинке, которая вела вниз в ущелье. Он заметил, что она выбрала как раз тот самый спуск, который был обозначен на снегу свежими следами, принадлежавшими, вне всякого сомнения, тем же разбойником, и в душу его снова закралось подозрение. Однако, немного поразмыслив, он успокоился. В самом деле, с чего бы эта женщина, которой ничего не стоило предать его, совершенно беззащитного, в руки бандитов, стала ждать именно той минуты, когда у него окажется в руках оружие, и он выберется на свежий воздух, где он уже в состоянии и защитить себя, и бежать. И он снова решил довериться цыганке и молча последовал за нею вниз. Они перешли речку в том самом месте, где ее перед этим переходили разбойники. Следы вели еще дальше, через разрушенное селение, по долине, которая вскоре снова становилась узким ущельем. Но цыганка уже не шла по этим следам. Она повернула в сторону, по очень неровной и крутой тропинке, и стала подниматься по склону горы, оставляя деревню внизу. Хоть тропинка то и дело совершенно скрывалась под снегом, и идти по ней было трудно и небезопасно, Мэг шла твердым и уверенным шагом, как может идти только человек, хорошо знакомый с местностью. Наконец они добрались до гребня, карабкаясь по такой крутизне, что Браун, как он ни был убежден, что именно этой дорогой спускался сюда вечером, мог только удивляться, как он тогда не свернул себе шею. По одну сторону мили на две видна была открытая равнина, а по другую — густой лес. Мэг, однако, продолжала вести его вдоль края ущелья, из которого они поднялись, до тех пор, пока внизу не послышались чьи-то голоса. Тогда она остановилась, указала Брауну на густую рощу совсем недалеко от них и сказала: «Дорога на Киплтринган лежит по ту сторону. Только смотри, поторопись. Да береги себя. Жизни твоей цены нет». «Но ведь ты совсем без денег. Погоди-ка». Она порылась в огромном кармане и вытащила оттуда засаленный кошелек. «Не раз семья твоя одаривала и Мэг, и ее родню. Вот видишь, и ей довелось хоть малой таликой тебя отблагодарить». С этими словами она отдала ему кошелек. «Да она с ума сошла», — подумал Браун. Но спорить было некогда. Снизу по-прежнему доносились голоса, и, по-видимому, бандиты находились именно там. «Но как же я верну вам эти деньги? И чем мне отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали?» «Две у меня до тебя просьбы есть», — быстро прошептала ему старая Сивилла. «Первая, чтобы никогда никому не рассказывал о том, что тут ночью видел. А вторая, чтоб ты не уезжал из этих краев, не повидавшись со мной, и чтобы в гостинице Гордонов щит знали всегда, где ты. И когда я тебя покличу, чтобы где бы ты ни был, в церкви, на рынке, на похоронах, на свадьбе, в субботу, в воскресенье, голодный или сытый или, ты все бросил и шел за мной». «Ну, от этого, мать, вам большого проку не будет, но зато тебе будет. А я только об этом и пекусь. Я ведь с ума не сошла. Хотя, правда, и было с чего. Нет, я в своем уме и памяти. Да и вина не пила, и знаю, чего прошу. И знаю, что это Господня воля была тебя от всех несчастий сохранить. И вот мне велено теперь тебя в отцовский дом вернуть. И помни, что в эту благословенную ночку я тебе сохранила жизнь». «В ней действительно есть что-то дикое», — подумал Браун. «Но это не от безумия, а скорее от какой-то силы». «Ну так вот, мать», — сказал он, — «если вы меня только о таком пустяке просите, то я готов исполнить вашу волю. По крайней мере, я смогу тогда и деньги вернуть, да еще с лихвой. Нечасто, правда, таких взаимодавцев встретишь, но...» «Ступай, ступай», — сказала она и замахала рукой. «Нечего эти деньги поминать, они твои, но не вздумай только идти за мной или подглядывать». С этими словами она оставила его и стала очень быстро спускаться вниз по лощине, осыпая за собой ледяные сосульки и груды снега. Невзирая на ее запрет, Браун постарался все же отыскать на гребне удобное место, откуда он мог бы, оставаясь невидимым, следить за тем, что происходит внизу. И ему это удалось, хоть и не без труда, так как ему, разумеется, пришлось все время соблюдать большие предосторожности. Место, избранное им для этой цели, было вершиной скалы, которая круто поднималась среди деревьев. Став на колени в снег и осторожно вытянув шею, он мог видеть то, что происходило на дне ущелья. Он увидел там, как и ожидал, всю ночную компанию, к которой присоединилось еще двое или трое молодцов. Они разгребли снег у подножья скалы и вырыли глубокую яму, которая должна была стать могилой. Все они стояли вокруг нее и опускали туда что-то завернутое в морской плащ. Браун сразу же понял, что это было тело человека, умершего вчера у него на глазах. Потом они с минут постояли в безмолвии, как будто сожалея о погибшем товарище. Но если в них и заговорило человеческое чувство, они не слишком долго ему предавались. Все они сразу же стали дружно закапывать могилу, а Браун, видя, что они скоро закончат свое дело, счел за благо последовать совету старухи и уйти как можно скорее, чтобы скрыться в лесу. Первое, о чем он подумал, когда очутился в чаще, был кошелек цыганки. Хотя он и согласился взять его без всяких колебаний, он не мог освободиться от какого-то унизительного чувства, что позволил себе принять подарок от такой женщины, как она. Правда, это избавляло его от денежных затруднений, хоть и временных, но весьма ощутимых. За исключением нескольких шиллингов, все его достояние находилось в чемодане и попало в руки приятелей Мэг. Пройдет несколько дней, прежде чем успеет дойти его письмо к поверенному или даже к гостеприимному хозяину Чарлис Хопа, который, вне всякого сомнения, снабдит его деньгами. А покамест Браун решил воспользоваться кошельком Мэг, так как был уверен, что в скором времени сможет возвратить ей все, да еще с лихвой. «Там, вероятно, сущие пустяки», — подумал он, — «и я потом смогу возместить эту сумму банковыми билетами». С этой мыслью он открыл кошелек, полагая, что найдет там всего несколько гиней. Каково же было его изумление, когда он обнаружил там множество золотых монет различного достоинства, как английских, так и иностранных, на сумму не менее 100 фунтов, несколько золотых колец и других драгоценностей, причем даже самого беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что все это ценнейшие вещи. Браун был всем этим озадачен и смущен. Он оказался обладателем ценностей, каких у него никогда не бывало, и которые, по-видимому, достались Мэг незаконным путем, то есть точно так же, как его собственное имущество досталось бандитам. Первой мыслью его было обратиться к ближайшему мировому судье и передать в его руки все эти столь неожиданно доставшиеся ему сокровища, рассказав в то же время и о своем необычайном приключении. Но после минутного раздумья он решил, что делать этого он не должен. Во-первых, поступив таким образом, он нарушил бы обет молчания, который он дал Мэг. И это могло дорого обойтись, а может быть даже стоить жизни женщине, которая не побоялась поставить свою на карту ради того, чтобы его спасти, и которая сама пожелала отдать ему эти драгоценности. Это значило бы сделать Мэг жертвой ее же великодушия. Нет, об этом не могло быть и речи. К тому же он был здесь никому не известен. И если бы ему пришлось иметь дело с каким-нибудь недалеким и упрямым судьей, он никак не смог бы ему доказать, во всяком случае, первое время, никто он такой, никакое он занимает положение. «Я должен хорошенько обо всем этом подумать», — решил он. «Может быть, здесь, в ближайшем городке, стоит какой-нибудь полк? Тогда мое знание военной службы и знакомство со многими офицерами сразу же поможет установить и мою личность, и мое служебное положение, чего от гражданских чиновников не так-то легко добиться. А командир полка, несомненно, поможет мне уладить все дело так, чтобы никто не тронул эту сумасшедшую старуху, чье заблуждение или безумие принесли мне такую удачу. Гражданский же чиновник может счесть себя обязанным арестовать ее, а если ее арестуют, то последствия этого совершенно очевидны. Нет, будь она хоть сам дьявол, она поступила со мной благородно, и я поступлю с ней так же. Пусть она пользуется привилегиями военного суда, для которого понятие чести значит больше, чем буква закона. К тому же я могу еще увидеть ее в этой деревне. И могу все ей вернуть, и пусть тогда закон своего требует. Однако сейчас не очень-то мне к лицу, состоя на службе Его Величества, хранить у себя краденные вещи. Размышляя обо всем этом, Браун достал 3 или 4 гинеи на самые необходимые расходы. Остальные же уложил обратно и, закрыв кошелек, решил его больше не трогать до тех пор, пока не представится случай вернуть его цыганке или передать какому-нибудь государственному чиновнику. Он также вспомнил про тесак и сначала решил было оставить его в лесу. Но он подумал о том, что может еще повстречаться с разбойниками, и решил не расставаться с ним. Дорожное платье его, при всей своей непритязательности, было все же военного покроя, и при нем этот тесак был вполне уместен. Обычай носить холодное оружие, не будучи военным, уже отживал свой век, но он у всех был еще свеж в памяти, и тот, кто продолжал ему следовать, никого бы не удивил. Итак, спрятав кошелек цыганки в потайной карман, наш путешественник бодро продолжал свой путь в надежде скоро выйти на проезжую дорогу.